18. Урусвати постоянно в тонком теле участвуют в нашей помощи человечеству. Наши сотрудники полетами в тонком теле оказывают столько пользы людям, что никакие анналы не могут вместить. Нужно помнить, редко мы проявляемся на так называемых спиритических сеансах. Мы считаем такие сборища вредными вследствие негармоничных аур присутствующих. Почти нет таких кружков, которые были бы составлены соответственно по аурам. Можно представить, какие сущности могут проявляться и материализовываться при разрозненном настроении. Уже обращали внимание на неразумие полученных ответов? Но такое очевидное обстоятельство лишь доказывает, с какими сущностями имеют дело неразумные кружки. Наши проявления и помощь совершенно иные. Мы спасаем достойных людей в минуту опасности. Мы легкими касаниями обращаем внимание искателей. Мы предупреждаем неполезные решения. Мы помогаем творить и содействуем добру. Нужно понять, что наша работа посвящена знанию. Мы помогаем каждому полезному труженику. Мы не стеснены условными различиями рас и классов. Мы усиленно следим, где блеснет луч самоотверженного подвига. Наш храм есть храм знания. Мы собираем к нему все самое высшее и сберегаем в нем утверждение будущего. Не утрачивайте непосредственного собеседования с нами. Пусть оно будет высшим выражением вашего существа. Не допускайте, чтобы такое собеседование делалось формальным отбыванием обязанностей. Никогда насилие не будет твердой ступенью. Сама работа в тонком теле пусть будет естественным выражением воли свободной. Не пытайтесь насиловать кого-то к такому труду. Желание пусть зародится в сознании. Трудно судить, как может зародиться желание работы для человечества. Каждый может найти свой путь. Поможем на таком пути.